Глава 6. Граница земного и снежного Тасхара. Кассандра дрожала от страха, совсем забывая про лютый холод и то, что сейчас прижимается к огромному могучему телу мужчины, тем более не простого мужчины, а оборотню. Как только Миртар побрел по деревянным доскам, девушка посмотрела вниз и ахнула, с ужасом вглядываясь в пропасть, где бурлила ледяная горная река, ударяясь о камни, отчего брызги летели высоко вверх, и торчали вечно зеленые сосны, окружающие со всех сторон. Под копытом огромного скакуна деревяшки ходили ходуном, отчего сердце красавицы сжималось от страха, замирая и не давая свободно дышать. Она вновь посмотрела в пропасть, как вдруг услышала: «Закрой глаза и не открывай, пока не скажу, думай о хорошем». Ероха кивнула, не зная, как реагировать, когда мужчина разговаривал с ней. Ведь это запрещено, пытаясь успокоиться, ведь сейчас они на чужих территориях, и, вероятно, тут совсем другие законы. Девушка переборола свой страх и поступила так, как он просил. Но ничего не получилось. Все ее мысли были сконцентрированы на том, что они упадут и погибнут, или утонут. В ледяной воде невозможно будет выжить. «Расскажи о вашем обряде и жертвах», — вдруг спросил Ревальд, тут же добавляя: «и заодно отвлечешься». Девушка закусила губу и, посчитав, что хуже не будет, начала. «Жертвы — это те, чей удел умереть для благополучия Таранского королевства или королевской знати. Они, мы, не имеем права ни на что, а если сопротивляться, то будет наказание. Смерть или быть доступной для всех». Девушка замолчала, с грустью вспоминая прожитые годы, когда заставляла себя смириться с такой суровой правдой. Неосознанно провела по груди мужчины, совсем не замечая, как взбунтовалось огромное тело, превращаясь в могучий камень. И мужчина словно оцепенел, не говоря ни слова. Только тяжелое дыхание свидетельствовало, что оборотень с ней и внимательно слушает каждое слово. Кассандра не видела ничего, лишь чувствовала. Казалось, что здесь и сейчас стало так тепло и спокойно, что она с наслаждением ловила приятные новые ощущения, сильнее прижимаясь, чувствуя в этом необходимость. Продолжая говорить: «Обряды разные, плодородие, от засухи, на праздник нового дня и другие. Мне еще в детстве сказали, что я жертва в свадебном обряде». Девушка с горечью вспомнила, как ее держали в келье без еды, так как она хотела убежать. Глупо, но она верила, что где-то есть справедливость. Когда пары желают создать союз, то они в снежную ночь приносят жертву, и если боги принимают ее, то завершают обряд алой кровью на белоснежном снегу священного камня, и новая семья начинает свою жизнь с благословением небес. Мужчина усмехнулся и грубо произнес: «И еще нас называют зверями», пожав плечами, надеясь, что еще немного, и они завершат свой путь через мост. Девушка призналась: «Мы про вас ничего не знаем». «Поверь, узнаешь», — уверенно сказал Витарк и поинтересовался: «А что тебе интересно?» Девушка закрытыми глазами пожала плечами и, понимая, что Ревальд ждет ее ответа, спросила: «А как у вас происходит обряд?» «У нас мужчина выбирает женщину, которая влияет на его тело, душу зверя. Для него ее запах – самый лучший, который он когда-либо чувствовал. Он зависит от своей пары и сходит с ума, пока не поставит метку. Если она принимает, то в ответ ставит свою. Но вы же берете в жен не только ваших женщин, но и людских», — непонимающе воскликнула она, открывая веки, поворачиваясь к мужчине, встречаясь с темно-серыми глазами. «Да, у нас мало женщин, поэтому мы вынуждены идти к вам. Но если зверь не примет, то не сможет создать союз, чтобы не растерзал. Поэтому придумали свои условия пути, чтобы не ошибиться и определиться со своими чувствами. Получается, если зверь Альфы не примет принцессу, то ей нужно возвращаться?» — спросила девушка, надеясь, что этого не случится. «У нас огромные территории и много кланов. Всегда есть достойный выбор, если у Витарга нет истинной пары. А у нас таких очень много». «Истинной пары?» «Да, это дар Луны. Пара, которая предназначена только для одного зверя. Такое волшебство редко случается. Поэтому мы стали создавать браки с теми, кто приятен зверю и мужчине. Но сильные альфы получаются только от брака с истинной парой. Девушка задумалась, а потом с грустью прошептала. «Надеюсь, что ваш альфа возьмет в жены Сиену». Мужчина напрягся и резко уточнил. «Почему ты на это надеешься?» Она посмотрела в его глаза и только хотела отвернуться, как он перехватил ее лицо, осторожно взяв за подбородок пальцами, и уточнил. «Ответь». Кассандра, вглядываясь в его узкие черные зрачки, не понимая, почему он злится, ведь все должно быть понятно. Но с другой стороны, оборотни совсем не знают их законов и обычаев. Сглотнув, она проговорила. «Потому что я буду жертвой не священного обряда, а ничтожным откупом для обратной дороги, и смерть моя будет ничем». Он долго смотрел на нее, вглядываясь в нежные черты, а потом твердо отчеканил. «Этого не случится. В любом случае». Нежная девушка продолжала смотреть. Было много вопросов. И все же прошептала. «Почему?» «Ты хочешь знать ответ сейчас?» Гортанным голосом спросил Витарк, прожигая взглядом. Девушка смутилась, не зная, что думать. Ведь слова мужчины были для нее надеждой, несбыточной и запретной. Этого не может быть. Надеяться и верить – это не для Ерох. Она отрицательно покачала головой и посмотрела в сторону, стараясь себя отвлечь. Мужчина понял ее пожелание и убрал руку, лишь на мгновение, проведя пальцем по нежной коже, отмечая, как девушка сжалась от страха и затаила дыхание, чувствуя его прикосновение. Мужчина сдержал себя от порыва спросить ее, почему она боится его, и оставил нежную красавицу в покое. Касси молчала, переживая, что сильный оборотень решил, что она может согревать ему постель. Кассандра много слышала от служанок о том, что ради женского тела они чего только не обещают, а потом бросают. И сейчас она была в растерянности. Ривальд не должен прикасаться к ней. Закрыла глаза на мгновение, принимая тот факт, что она уже много чего совершила против обычаев и законов Таоранского королевства, и вздохнула, с ужасом понимая, что ни капельки не огорчена. Наоборот, в груди ее неспокойное сердечко стучало все чаще и чаще, и она поняла, что ей сейчас хорошо, как никогда раньше. Вдруг в голове возник очень важный вопрос, и, не сдерживая себя, доверяя внутреннему чутью, она спросила, «А как живут те женщины, кто приехали к вам в снежные леса?» Мужчина усмехнулся, демонстрируя белоснежные зубы, и выдал, «Поверь, ни одна из них не захотела сбежать, чтобы вернуться к вам». От его слов стало теплее на душе, и Ероха выдохнула, радуясь, что суровая снежная долина оборотней не такая жестокая, и здесь живут, а не существуют. Кассандра была уверена в этом. Кассандра посмотрела вперед и с облегчением заметила, что они почти переправились, порадовалась и в следующее мгновение поняла, что ее больше не морозит, и это удивило. Мужчина был таким теплым, что она даже не чувствовала, что поднялся ледяной ветер, и температура упала, как будто со стороны смотрела, из теплого уютного гнездышка. Ероха взглянула на заснеженные деревья, которые еще недавно вызывали страх, горечь, и улыбнулась. Такие красивые, чудесные зеленые деревья, что не описать словами. Первый раз она видела такую красоту, они так и манили к себе, вызывая желание дотронуться. Но девушка сдержала этот порыв, понимая, что не стоит. Рука поднялась и опустилась. Девушка закусила губу и услышала. «Здесь опасно останавливаться. Это открытые снежные территории. И свирепых зверей здесь больше, чем деревьев.